Когда слышишь подобные слова, в голове начинают тесниться самые разные мысли. Сперва я подумал, что Питер и Сьюзан изволят шутить. Сейчас они извинятся и скажут, что это такая милая традиция — морочить гостям голову. Потом меня посетила мысль, что корпорация Transshipment будет сильно удручена, когда обнаружит, что я бесследно исчез, так и не возместив 200 тысяч. Третье мое суждение состояло в том, что я тоже не смогу спокойно спать, пока не отдам долг. Я уставился на Питера, усиленно соображая, следят ли гвардейцы за происходящим. Сможем ли мы с Рондой взять Питера и Сьюзен в заложники? Возможно, но нам все равно не пересечь колонию и не добраться до Сергея Рока. Даже если бы мы добрались до корабля, это бы ничего не дало. Как быть с проклятыми инфракрасными? Ведь мы уже знали, что они отпугивают нормальные лепешки. Уж не играют ли они роль космических акул, питающихся зазевавшимися странниками? Ронда первой нарушила затянувшееся молчание. «Не понимаю, ведь вы не можете приказать нам остаться?» «Боюсь, именно это мы и вынуждены сделать», — ответил Питер. «Видите ли, если вас отпустить, вы приведете других, а это для нас недопустимо. Мне очень жаль». «Почему недопустимо?» — спросила Кулашава. Я хмуро покосился на нее, слух не обманул меня, ее облик был так же невозмутим, как и тон. Видимо, Питер тоже обратил внимание на эту странность. «Если вы надеетесь, что вас спасут, смею заверить, шансы на это до смешного малы. За вашими предшественниками так никто и не прилетел». «Вы полагаете, что нас тоже никто не станет искать?» «Разве вы кому-нибудь сообщали о своих планах?» — вмешалась Сьюзен. «Разве вы рассказывали, где намерены искать мир свободы?» Кулашава небрежно пожала плечами. «Это не важно». «Как раз важно», — возразила Сьюзен. «Прежние охотники за поживой научили нас, что такой куш, как мир свободы, принуждает их соблюдать строжайшую секретность. А то, не дай бог, нагрянут конкуренты». «Достаточно, Сьюзен», — перебил ее Питер. «Даю вам гарантию, что вы встретите здесь хорошее обращение, вам дадут жилье, обеспечат работой». «А вы представьте, что мы не намерены опрокидываться на лопатки и задирать лапки», — заявила ученая дама. «Что, если мы не собираемся подпевать вашей мании величия?» Питер слегка приподнял брови. «А мания здесь ни при чем», — сказал он. «И я, кстати, тоже». «Тогда как все это объяснить?» — тихо спросила Ронда. «Только тем, что, узнав о нашем местонахождении, обитаемые миры пожелают вернуть колонию обратно», — сказал Питер. «Мы этого не желаем». «Ерунда», — молвила Кулашава. «Вы хотите превратить нас в невольников только ради этого? Неужели вы всерьез воображаете, что кому-то в пространстве есть до вас дело?» «Если вы так не полагаете, то зачем было нас разыскивать?» — парировал Питер, задумчиво глядя на нее. «Только не говорите, что вами руководила тяга к познанию!» — прикрикнул он, видя, что она готова парировать. «Чем больше я на вас смотрю, тем больше убеждаюсь, что вы вовсе никакая не ученая!» Кулашева позволила себе скупую усмешку. 1-0. В вашу пользу, ваше величество. Вы правы». Я посмотрел на Ронду и увидел, что она удивлена не меньше моего. «И кто же вы в таком случае?» — спросил я. «Хотя, по большому счету, вы все равно жестоко ошибаетесь», — невозмутимо продолжила Кулашава, проигнорировав мой вопрос. «Тяга к познанию — это именно то, что привело меня сюда». «Понимаю», — кивнул Питер. «Что конкретно вас интересует?» «Интересует многое, но, разумеется, не ваш мирок и не это ваше монархическое болотце. Тем не менее, вы были готовы заплатить 300 тысяч ноэмарок, чтобы здесь очутиться», — напомнила Ронда. «Не беспокойтесь, я полностью оправдаю расходы», — холодно отрезала Кулашава. «Результатом моей экспедиции станет переворот в системе космических полетов пространства». С другого края дивана послышался сдавленный крик, но я успел увидеть лишь ладонь Питера, предостерегающе дотронувшуюся до руки Сьюзен. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил король весьма твердо. «Это должно быть ясно даже вам», — ответила Кулашава, прищурившись. «Мне нужны ваши ионоулавливающие двигатели». «Ну, конечно», — прошептал я. Теперь, оглядываясь назад, я все понял. Габариты космических кораблей были ограничены мощностью и размером двигателей. Эти ограничения сохранились только потому, что гений юпитерианских инженеров, одержимых идеей независимости, так и не стал достоянием землян. Изучение двигателей мира свободы действительно устроило бы революцию в космических полетах пространства. Но, как неочевидно все это стало теперь, я не мог отделаться от чувства разочарования. И это все, что двигало Кулашавой, заставляя ее лгать и изворачиваться. Если Питер отнесся к этому так же, он не показал своих чувств. Я был готов поклясться, что он испытал некоторое облегчение. «Полагаю, ваше намерение не входило разобрать двигатели и увезти их на транспортном корабле. Или вы надеялись, что чертежи валяются у нас где попало, и вам ничего не стоит их украсть?» «Я просто надеялась убедить вас вернуться», — ответила лыжеученая. «Конечно, прежде всего меня занимают двигатели, но я убеждена, что тут хватает и других любопытных технических чудес, созданных юпитерианскими инженерами». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — изрек Питер. «Однако мы уже дали вам исчерпывающий ответ». «Почему бы вам действительно не полететь с нами?» — спросила Ронда. «Теперь мы совершаем настоящие межзвездные полеты. У вас больше нет причин держаться подальше от метрополии». «Правильно», — поддакнул я. «Если миру хочется иметь собственную планету, пространство наверняка сможет вам что-то предложить». «У нас есть все», — отрезала Сьюзен. «Я говорю о настоящей планете». «Я тоже», — сказала Сьюзен. «Только вы говорите о материальной планете, вращающейся вокруг материального Солнца, не меньше и не больше. Я же имею в виду сообщество людей, культуру и качество жизни». «Наши предки улетели от Солнца именно по этим причинам», — добавил Питер. «Повторяю, нас уже трижды посещали гости из пространства, так что мы хорошо представляем теперешнее состояние вашего общества. Честно говоря, там происходит такое, отчего нам хотелось бы держаться как можно дальше». «Хм, типичное провинциальное мышление», — презрительно процедила Кулашава. «Страх перед неизвестностью, безоговорочный отказ от всего, что могло бы перевернуть лодку. Полагаю, пожелая выступить со своим предложением перед всей колонией, вы бы мне не позволили». «В этом нет необходимости», — отрезал Питер. «Решение уже принято». «Ну, разумеется», — Кулашава фыркнула. «В том-то и прелесть абсолютной монархии. Бог и мое право, высший авторитет и так далее. Король решает, толпа повинуется». «Совет граждан одобрил решение», — возразила Сьюзен. «Его поддерживают все члены общества». Кулашава пожала плечами. «Поздравляю. Повторяю, я надеялась убедить вас. Но если я не добьюсь добровольного согласия, вам придется подчиниться против своей воли». Питер слегка наморщил лоб. «Угроза? Это интересно. Позвольте спросить, и как вы собираетесь ее осуществлять?» «Я же сказала, я намерена обратиться к народу. Пускай почувствуют, что такое настоящая демократия». Питер покачал головой. «Я сказал, вам их не переубедить». «Тогда почему вы так боитесь моего публичного выступления?» — азартно спросила Кулашава. «Впрочем, вам не следует беспокоиться. Я не стану смущать ваших покорных овечек. Все, что мне нужно, — это объяснить вам, почему со мной будет не так легко справиться, как с моими предшественниками. Почему меня, в отличие от них, будут искать». Эта реплика прорезала мрачную атмосферу, словно луч надежды. «Значит, вечная ссылка под вопросом, и авантюристка Кулашава сумеет вернуть нас домой». «Сделайте одолжение», — поощрила Кулашаву Сьюзен. «Расскажите, почему вас будут разыскивать?» Кулашава высокомерно распрямила плечи. «Для этого достаточно знать, кто я такая. И кто же?» В этот момент двери за спиной Питера снова распахнулись, я поднял голову и увидел Джимми, еще более растрепанного, чем обычно. Видимо, он не понял, кто такие Питер и Сьюзен, сидевшие к нему спиной, зато меня заметил сразу. «Капитан!» — крикнул он, кидаясь к нам. Я цыкнул на него и яростно завращал глазами, но Джимми был слишком возбужден, чтобы обращать внимание на мои тайные сигналы. «Представляете!» — завопил он радостно. «Здешние жители умеют разговаривать с лепешками!» Я замер. «Что?» «Я говорю, они умеют!» Он осекся, заметив остальных. «Простите, виноват, извините». «Ничего страшного», — сурово сказал я ему, глянув на Питера, лицо которого осталось непроницаемым. «Расскажи поподробнее». Джимми бешено вращал глазами, кадык ходил вверх-вниз. «В общем, я побеседовал с одним из здешних музыкантов, и он сказал...» Парень замялся. «Он сказал, что мы можем мысленно общаться с существами, которых вы прозвали лепешками», — закончил за него король. Его голос звучал спокойно, но я догадался, что Джимми обнародовал именно тот секрет, который, как подозревал король, раскрыла Кулашава, заявившая о перевороте в космических полетах. «Рано или поздно вы бы сами об этом узнали». «Тогда соблаговолите объяснить поподробнее», — попросил я. «Джимми утверждает, что вы разговариваете с лепешками». «В переносном смысле», — уточнил Питер. «В действительности это прямой телепатический контакт, общение без слов». «Почему вы скрыли это от поселений?» — спросила Кулашава. «Наверное, вы тогда еще поддерживали связь с Юпитером». «Связь становилась все хуже», — ответила ей Сьюзен. «А к тому времени, когда мы все смогли осознать, она почти исчезла». «А еще вы подумали, что полезнее было бы оставить это в тайне», — дополнила Кулашава с презрительной усмешкой. Питер покачал головой. «Вы не поняли. Во-первых, на таком секрете не наживешься. Любой ребенок, зачатый и выношенный вдали от крупных планетарных масс, приобретает эту способность. Сейчас ею обладают все наши жители, за исключением горстки вновь прибывших вроде вас». «Тем не менее, это необычайно полезный талант», — вставила Кулашава. «Для того, чтобы попасть в необходимую точку, вам не нужен ответственный за музыку, достаточно отдать приказ лепешке». «Вовсе нет», — возмутилась Сьюзен. «Они не слуги и не рабы, которыми можно помыкать. Скорее, они...» Она смешалась. «Я сам часто сравниваю их с дельфинами и китами, которых показывали на Земле», — подхватил Питер. «Их дрессируют, поощряя, когда они делают то, чего вы от них добивались. Но это еще не общение». «Давайте на минуточку отвлечемся от философии», — предложила Кулашава. «Главное, вы сообщаете им, куда вам надо попасть, и они вас туда доставляют, так или нет?» Питер поджал губы. «В общих чертах», — он посмотрел на меня. «Сами видите, мы не можем допустить, чтобы об этом прослышали в пространстве. Как только там узнают, что мы способны перемещать транспорт без сложностей, связанных со всей этой музыкальной технологией, нас немедленно обратят в рабство». Кулашава фыркнула. «Хм, оставьте мелодраматические эффекты, Ваше Величество. Скажите просто, имею великолепную возможность заработать, но боюсь ею воспользоваться». «Думайте, как хотите», — ответил Питер. «Вам это представляется великолепной возможностью, а нам — позорным рабством». «Неужели вы считаете, что вам грозит вульгарный плен?» — удивилась Ронда. «Не верю, чтобы ваши власти это допустили». «Допустят, и еще как», — Питер указал на Джимми. «Взгляните на вашего музыканта. Ответственным за музыку, прилетевшим к нам на первом корабле, был бывший профессор композиции 46 лет. Сколько лет господину Камали?» 19, — ответил я. «У него талант, и его отправили в космос прямо со школьной скамьи». «Ему был предоставлен выбор». «Выбор? Насколько я понимаю, на потенциальных ответственных оказывается давление. косвенное, но достаточно сильное», — признал я, морща нос. «А почему вы считаете, что с нами будут обходиться по-иному?» — спокойно спросил Питер. «Сейчас наблюдается настоящий бум межзвездных перелетов и колонизаторской деятельности. Достаточно сравнить навигационные карты Сергея Рока с картами наших прежних посетителей, и вывод рождается сам собой. Узнав, что мы в состоянии удовлетворить их аппетиты, они без колебаний заставят нас служить интересам пространства. Неужели у вас есть хоть малейшие сомнения на этот счет?» «Вы хотя бы представляете, какую цену могли бы запросить за подобные услуги?» — не унималась Кулашава. «Говоря о косвенном давлении, Смит имел в виду именно это — колоссальные суммы в ноемарках. Сыграйте партию с умом, и вас ждет настоящее богатство». «Богатство? А кто останется жить здесь?» — проговорила Сьюзан. «Дети моложе 5 лет и старики старше 70. Всех остальных заберут». «Не болтайте глупости!» — отмахнулась Кулашава. «Почему же глупости?» — возразила Сьюзан. «Впрочем, неважно. Решение все равно принято, и его не изменить». «Принято. Отлично!» — проговорила Кулашава. «Раз вы не хотите самостоятельно освободить свой народ, мы с Джимми сделаем это за вас». Джимми, ни разу не шелохнувшийся с тех пор, как уселся рядом с Питером, встрепенулся. «Я?» — пролепетал он. Его глаза сравнялись размером с обеденными тарелками. «Никто, кроме тебя, не сможет им помочь», — произнесла Кулашава неожиданно нежным и проникновенным голоском. «Тебе одному под силу вызволить людей из тюрьмы, в которой их заточил король Питер». «Один момент», — запротестовал я. «Раз народ сам так решил...» «Народ ничего не решал, Смит», — презрительно перебила меня Кулашава. «Эки вы ненаблюдательный. Какой процент здешних жителей ухватится, по вашему мнению, за возможность выкарабкаться из этого летающего саркофага и полюбоваться Вселенной?» «Мы не можем допустить, чтобы нас покинул хотя бы один человек», — стояла на своем Сьюзан. «Достаточно одного побега, и вся колония будет обращена в рабство». «Хватит толдычить про рабство», — Кулашава махнула рукой. «Вот ты, Джимми, ощущаешь себя рабом. Отвечай». Из-под упавших на лоб нечесанных волос смотрели глаза затравленного зверя, мечтающего дать дёру. «Раз им самим не хочется...» «Я спрашиваю, чувствуешь ли ты себя рабом?» — резко произнесла Кулашава. «Да или нет?» «Собственно, нет». «Более того, за твою работу тебе хорошо платят», — поднажала Кулашава. «За те привилегии, которыми наделен ты, большинство молодежи с готовностью отдало бы левую руку». Она осуждающе ткнула пальцем в Питера и Сьюзан. «Именно этого они боятся. Они всю жизнь проплавали жирными селезнями в крохотном пруду и знают, что единственный способ удержаться у власти — это по-прежнему держать подданных в невежестве». Она скривила губы. «Рабство, говорите? Вы, король Питер, и есть главный здешний рабовладелец». «Но я-то тут при чем?» — жалобно напомнила себе Джимми, по-прежнему затравленно шныряя глазами по комнате. «Раз они нас не отпускают, ты способен их спасти. Дело в том, что оборудование, которое я погрузила на корабль, никакие не зонды, а мощные, узконаправленные, резонансные, самонастраивающиеся громкоговорители. В данный момент они направлены на все стратегические точки астероида». Она запустила левую руку за полу своего роскошного жакета и достала плоскую коробочку. «А это дистанционный пульт». «Вы шутите?» Лицо Ронды исказило гримаса крайнего удивления. «Вы что, хотите отбуксировать обратно всю колонию? А вы знаете более простой способ решить проблему? Граждане будут поставлены перед выбором. Им позволят самостоятельно решать, чего им больше хочется. Те, кто пожелают заняться ремеслом ответственных за музыку, видимо, впредь эта профессия будет называться как-то иначе, смогут свободно это сделать. Остальные получат новые дома или поселятся на другой планете, кому как понравится». Ронда посмотрела на Питера и Сьюзан, потом снова на Кулашаву. «А как же мир свободы? Я уже сказала, что многими здешними техническими решениями могли бы успешно воспользоваться в пространстве. Колонисты получат соответствующую компенсацию. Скажите-ка, откуда у вас такая уверенность, что наш народ и пальцем не пошевелит, чтобы вам помешать? — спросил Питер. Дело в том, что мы можем решить проблему, не выходя отсюда, а также в том, — Кулашава полезла под жакет правой рукой, — что у меня есть вот это. При виде маленького пистолета мне сделалось муторно. «Нервно-паралитический пистолет варки», — пояснила она небрежным тоном. «Стреляет иглами, мгновенно растворяющимися в крови и воздействующими на центральную нервную систему таким образом, что пораженный полностью обездвижен. В принципе, это не смертельно, хотя, возможно, аллергическая реакция на состав, приводящая к летальному исходу». Она щелкнула переключателем. «А в таком режиме пистолет выпускает взрывной заряд из трех игл. Смерть наступает мгновенно». Она снова перевела свое оружие в нервно-паралитический режим. «Остается надеяться, что это не понадобится. Джимми, иди сюда, бери пульт, только не загораживай мне мишени». Джимми не шелохнулся. Его глаза еще раз пробежали по лицам сидящих на диване, он задержал взгляд на мне. «Капитан?» — шепотом спросил он. «При чем тут он?» — удивилась Кулашава. «Ключи к свободе здешних жителей находятся в твоих, а не в его руках». «Не нам решать, Джимми. Это их мир», — сказал я, зная, что все это бесполезно. Если и существовал способ вывести парня из оцепенения, то назывался он дискуссией о личной свободе и ее конфликте с властью. Дурацкие правила, ограничения, навязывание мнения начальства. Не проходило ни одного полета, чтобы у нас с Джимми не возникало стычек по этому поводу. Сейчас Кулашава легко могла переманить его на свою сторону. Велико же было мое удивление, когда Джимми расправил плечи, повернулся к ней и покачал головой. «Нет, я не могу». Кулашава была поражена этим его ответом не меньше моего. «Что ты сказал?» — прорычала она. «Я сказал нет». От ее испепеляющего взгляда голос Джимми слегка дрожал, но слова были твердыми, как сварной шов. «Капитан Смит считает, что так нельзя». «А я говорю, можно!» — крикнула она. «Почему ты прислушиваешься к нему, а не ко мне?» «Потому что он мой командир», — Джимми перевел взгляд на меня. «Я ему доверяю». Он оглянулся на Кулашаву. Когда он внушал мне, что к чему, он не размахивал пистолетом. Лицо женщины стало темным, словно грозовая туча. «Ах ты, тупой сопляк! Оставьте его в покое», — вмешалась Ронда. «Посмотрите правде в глаза, вы проиграли». «Сядь, Камала», — махнула рукой Кулашава. «А на вашем месте, Бланкеншип, я бы держала язык за зубами». Она так пылала яростью, что, попадись ей под руку полярная шапка, она бы растопила ее. «Из всех собравшихся вы мне здесь нужны меньше всего». Она перевела взгляд на Питера, успев взять себя в руки. «Отлично. Наш ответственный за музыку, эта никчемная комнатная собачонка, боится принять самостоятельное решение. Ничего, я уверена, что среди ваших музыкантов сыщется хотя бы один, который посмотрит на все это по-другому. Где тут у вас система массового оповещения?» «Нет», — сказал Питер, качая головой. Кулашава навела пистолет на Сьюзан. «Она мне тоже не нужна». Питер стиснул зубы. «В левом подлокотнике трона расположен пульт управления». «Спасибо». Кулашава встала и обошла столик. Я кашлянул. «Простите, но мне кажется, что вы упустили одно маленькое обстоятельство». Кулашава остановилась и направила свой пистолет мне в грудь. «Какое?» «Может, кто-нибудь из музыкантов и согласится призвать вам на помощь лепешки. Но никто из них не научит вас, как добраться до пространства». Она прицелилась в меня еще тщательнее. «Вы разочаровываете меня, Смит. Я ожидал от вас больше выдумки. Вы забыли, что я располагаю координатами мира свободы. Достаточно переместиться тем же путем назад, и мы опять попадем на Ангорский». «Верно, если бы мы действительно находились в точке с теми координатами, которые вы указали. Но это не так». Она прищурилась. «Объясните». «В ваших координатах не было учтено время, которое затрачивает свет, чтобы преодолеть некоторое расстояние. Не учли вы и того, что мир свободы уже не перемещается вдоль прямой, ведущей прямо от нашего Солнца. Если вы попробуете вернуться на Ангорский по прямой, то промахнетесь на целых 60 астрономических единиц. Для примера, это втрое больше расстояния от Земли до Нептуна». Она долго меня рассматривала, потом выдавила улыбку. «Понимаю, вы единственный, кто может проложить правильный курс». «Верно». Я сложил руки на груди. «Только вот я не собираюсь этого делать». «Предлагаю вам хорошенько поразмыслить. Вы часом не забыли про 200-тысячную марок, свой должок Transshipment Corporation?» У меня душа ушла в пятки. «Откуда вам это известно?» Она хохотнула. «Бросьте! Не воображаете же вы, что я появилась у вас случайно. У меня был выбор из дюжины капитанов, на которых я могла бы оказать давление. Вы просто оказались в нужном месте в нужное время, в тот момент, когда я получила всю необходимую информацию». Я пожал плечами, стараясь сделать это как можно более небрежно. «Подумаешь. Можете подавиться своими 70 тысячами. Все равно Питер никуда нас не отпустит». «А вот это вы зря. Тем или другим способом, но мы вернемся». Она приподняла брови. «Вам светит тюрьма. Ваш долг теперь не какие-то 70 тысяч, а все 200». Я вылупил на нее глаза. «Это еще с какой радости?» «Я говорю о 130 тысячах, которые якобы лежат на вашем счете в Star Meridian Bank». Ее злорадству не было предела. «Раньше они там лежали, а теперь нет». «Блеф!» — крикнула Ронда. «Откуда у вас доступ к счету Джейка?» «Оттуда же, откуда и уверенность, что этим людям не удастся нас здесь удержать». Кулешава выпрямилась, и весь ее облик немедленно претерпел радикальную перемену. От ученого высшего звена не осталось и следа. Теперь перед нами предстала особа, затмившая величием скромного монарха, пристроившегося на краешке дивана. «Мое настоящее имя не Андрула Кулешава», — произнесла она горделиво. «Я Андрула Чен». Она высокомерно посмотрела на меня. «Член семьи Чен Мелис». Моя кровь превратилась в лед. «Капитан Смит», — тихо позвал меня Питер. «О чем это она?» Я с трудом отвел от нее глаза. «Чен Мелис — одно из 10 семейств», — пробормотал я с трудом, ворочая языком. «Они — истинные властелины Земли и всего пространства». «Я предпочитаю говорить о 6 семействах», — поправила меня Кулешава, то есть Чен. «Остальным 4 мы всего лишь милостиво разрешаем существовать». «Вы сказали, что поисками мира свободы занимаетесь не только вы одна», — тихо напомнила Ронда. «Наверное, речь шла о других семействах?» «Надеюсь, вам не пришло в голову, что я спряталась на вашем суденышке от каких-то замшелых институтских деятелей. Мне уже 2 месяца пытаются перейти дорогу Гауптмана и Гейтс Верацана». Она холодно улыбнулась Питеру. «Им тоже подавай ваши машины. Но учтите, Чен Мелисы предлагают более выгодные условия». «Мы ни с кем из вас не желаем иметь дело», — твердо ответил Питер. «Хотелось бы мне взглянуть, как вы убедите в этом гауптманов». Чен оглянулась на меня. «Ну как, Смит, сотрудничество и доля в прибыли? Или верность идеалам и несколько лет за решеткой?» «Значит, теперь вы готовы делиться прибылью?» — спросила Ронда. «Заткнись, или я из всех вас выпущу дух!» — крикнула Чен. «Так что ты решил, Смит? Как ты отнесешься к гарантии свободы и 5 миллионам ноэ марок?» Предложение выглядело куда как соблазнительно. Я уже 5 лет экономил каждый пфенинг, чтобы побыстрее расплатиться с долгом. Сейчас мне предлагалось одним махом избавиться от всех проблем, Однако я, к собственному удивлению, не спешил ухватиться за эту идею. Возможно, существо мое восстало против презрительной снисходительности, с какой собиралась купить меня эта дамочка. А возможно, меня вдохновляло присутствие юнца Джимми, который не поддался нажиму и сделал мужественный выбор. Не исключалось также, что на мое настроение повлияла внезапно посетившая меня мысль, указавшая путь к спасению. Только бы не оступиться. Я посмотрел Чен прямо в глаза. «Бросьте вы все это. Ваши притязания тщетны. Никто из нас не перейдет на вашу сторону. Вам придется действовать на свой страх и риск». Сначала мой отказ превратил ее лицо в ледяной монолит. Льдина, впрочем, быстро пошла трещинами, дама улыбнулась. «Наверное, от присутствующих действительно толку не добиться», — согласилась она. «Но не вы одни способны обеспечить возвращение в цивилизованный мир. У меня есть подозрение, что старшего помощника Хобсона будет проще убедить в моей правоте». Не спуская с нас глаз, она попятилась к трону, намереваясь прибегнуть к королевской системе оповещения. Я мысленно скрестил пальцы. Только бы она не передумала. Но она остановилась, не дойдя до трона. «Я догадалась, о чем вы подумали, Смит. Если этой системой воспользуется кто-либо, кроме короля, это насторожит местную спецслужбу». Она указала пистолетом на трон. «С другой стороны, вы капитан, а Хобсон ваш подчиненный. Для вас, естественно, вызвать своего помощника во дворец». «И сколько же вы намерены предложить мне за эту конкретную услугу?» «Не стану больше наносить вам таких оскорблений». Ее голос не смог заглушить щелчка, свидетельствовавшего о переключении оружия на смертоносный режим. «Предлагаю простой выход. Вы вызываете Хобсона и спасаете этим жизнь, дражайший Бланкеншип». Спазм свел мое горло. «Вы не посмеете», — прохрипел я. «Я уже предупредила, что не нуждаюсь ни в ней, ни в мисс Эндерли. Да и без короля вполне могла бы обойтись». Я сделал глубокий вдох, шумно выпустил из ноздрей воздух и встал. «Джейк, не надо», — взмолилась Ронда. «Она же блефует. Даже семейка Чен Мелис не спасет ее, если она совершит убийство». «Семейка Чен Мелис способна на все, если это сулит крупный куш», — сказала Чен. «Лучше не рисковать», — сказал я Ронде и быстро стиснул ее руку. «К тому же, вызову я Билка или нет, он все равно вот-вот пожалует сам». Трон оказался удобнее, чем выглядел со стороны. Кнопки на левом подлокотнике оказались просты. Обыкновенный выключатель, включение видеосопровождения и еще 5 кнопок по одной на каждой из 5 секторов колонии. Я перевел систему на полный охват территории и выбрал аудиовещание без видеосопровождения, уступив настоянию Чен. «Только без фокусов», — предупредила она, держась в стороне, чтобы я не вздумал на нее наброситься. «Не забывайте, в пистолете 250 иголочек, и я в случае чего не пожалею несколько штук на вас». Я откашлялся и включил систему. «Внимание, внимание! Старший помощник Уилл Хобсон, к вам обращается капитан корабля Сергей Рок. У нас во дворце пирушка, о которой вы, видимо, запамятовали. Передайте мой привет всем валетам и побыстрее сюда. Благодарю вас, трансляция окончена». Я выключил систему и сошел с трона. «Довольны?» — хмуро спросил я Чен. «Что это за ерунда насчет пирушки и каких-то там валетов?» — спросила она, полная нехороших подозрений. «Это наша шутка», — небрежно бросил я, усаживаясь рядом с Рондой. «Объясните», — приказала Чен. Я чувствовал, что Ронда смотрит на меня во все глаза. Как бы ей тоже не пришло в голову задать вопрос по поводу непонятной шутки. «Так мы вспоминаем полет на Бандеролу, когда он угодил из-за меня в переделку. Тогда я тоже позвонил ему в разгар игры и вызвал на корабль. Он как раз по-крупному выигрывал, поэтому огрызнулся, что не вернется, пока не кончится партия. После этого он выключил свой телефон. Мне пришлось разыскивать номера его партнеров, звонить им и просить отослать Билка домой. «Представляю, какое это удовольствие ему доставило», — посочувствовала Чен. «С тех пор у него на меня здоровенный зуб. Но он поймет, что я зову его немедленно, а не когда он завершит партию, выиграет побольше и так далее». Чен подняла пистолет. «Надеюсь, он не будет задерживаться». «Вот увидите, явится как миленький», — заверил я ее, молясь об удаче. «Удовлетворите мое любопытство, мисс Чен», — молвил Питер, откашлившись. «Когда вы в первый раз сказали, что конструкция наших двигателей приведет к полному изменению конфигурации космических полетов в пространстве, я решил было, что это некоторое преувеличение. Однако теперь, зная, кто вы такая, я прихожу к мысли, что вы подразумевали буквально это». «Буквальнее не придумаешь, Ваше Величество. Через 10 лет семейство Чен Мелис полностью возьмет под свой контроль межзвездные полеты. Мы собираемся построить супертанкеры, рудовозы, каких еще не видывали со времен разгрома юпитерианских поселений. Пассажирские лайнеры раз в 10 крупнее лебедя Тианеллы. А также крейсеры», — тихо подсказала Ронда. Чен и глазом не моргнула. «Разумеется, мы должны будем защищать свои интересы, хотя никаких военных действий я не предвижу». «Конечно, какие там войны», — сказал я с сарказмом. «Угрозы исподволь и экономический нажим — это же столь результативно, и никакой бойни». Чен пожал плечами. «Вы медленно учитесь, Смит, но все-таки кое-что уже начали соображать». «Надеюсь, это получается у меня быстрее, чем вам кажется», — возразил я. «Вам не приходило в голову, что даже для лепешки может существовать предел грузоподъемности?» «Отчего же приходило? Это еще одна причина, по которой я хочу забрать с собой всю колонию. Если они смогут перетащить мир свободы, значит, предел еще далеко не достигнут». Пробежавший по комнате сквозняк предупредил о скором появлении нового гостя. Чен обернулась и опустила руку, пряча пистолет за спиной. Я напрягся, мысленно прикинув расстояние до ее пистолета и имеющиеся в моем распоряжении шансы обезвредить ее. Шансы были так себе. «Не надо, Джейк», — шепнула Ронда мне на ухо, цепляясь за мою руку. «Заряд смертельный». «Привет всем», — сказал Билка, вваливаясь в королевскую приемную. Кажется, он был один. Не успел я заглянуть ему за спину, как двери опять захлопнулись. «Извини за опоздание, Джейк», — пробормотал он. «Игра получилась длиннее, чем я ожидал». Тут он заметил пистолет в руке Чен. «Спокойно, Хобсон, можешь расслабиться. Меня зовут Андрула Чен. Я член семейства Чен Мелис. Моя цель — вернуть эту колонию обратно в пространство. К сожалению, мне препятствуют местные власти, поэтому я нуждаюсь в твоей помощи». «Разумеется», — проговорил Билка, недоуменно поглядывая на нашу компанию. «Джейк?» «Капитан Смит запросил больше, чем стоит его содействие», — сказала Чен. 10 миллионов, но и марок. Я же смогла предложить только 5». Она уставилась на меня, словно приглашая ей возразить. Однако пистолет не последовал за взглядом, он как был, так и остался направленным на Ронду. Я промолчал. Мой помощник удивленно хмыкнул. «Тебе показалось, что 5 миллионов — это мало? Удивительно. Что ж, мисс Чен, я с вами. Какие будут указания?» «Проложи курс на Ангорский», — ответила она. «Сумеешь?» «Легко». Он огляделся и шагнул к столу. «Для этого мне понадобится компьютер. Он наверняка здесь найдется». Сьюзен ахнула, это не ускользнуло от Чен. «Минутку». Она подозрительно взглянула на Сьюзен. «В чем, собственно, дело?» Сьюзен вобрала голову в плечи. «Не понимаю. Что там на столе?» «Ничего», — пролепетала Сьюзен. «Что там может быть?» «В самом деле что?» — Билка сделал еще один шаг в направлении стола. «Наверное, компьютер находится в одном из ящиков». «Отойди оттуда», — приказала Чен, поворачиваясь к нему. «Я сказала, отойди!» «Пожалуйста!» Билка повиновался и миролюбиво показал пустые ладони. «В чем дело-то?» «Мне подозрительна твоя готовность к сотрудничеству. Возможно, в вашей со Смитом шутке больше смысла, чем он признался. Отойди! Я сама найду компьютер». «Как прикажете!» Билка пожал плечами и отошел. Чен обошла стол, стараясь держать всех нас в поле зрения. Выдвинув кресло, она нагнулась, чтобы открыть один из ящиков. Толстые стеклянные панели были настолько прозрачными и выдвинулись так стремительно, что уловить это было невозможно. Происходящее обратило на себя внимание только шумом. Панели вылетели из потайных щелей в полу и вонзились в потолок, превратив пространство вокруг стола в закупоренную келью аквариум. Шум поглотил ругательство Чен, я уверен, что она не могла не выругаться, а также звук произведенного ею выстрела. Она ловко отскочила, уклонившись от игл, отрикошетивших от стекла. В стене позади стола чудесным образом распахнулась дверь. Вбежавший гвардеец швырнул Чен на стекло. Второму и третьему охраннику, присоединившимся к первому, уже не осталось работы, Чен была выведена из игры. «Не трогайте арестованную!» — крикнул Питер. Все мы вскочили, хотя лично я не помню, как оказался на ногах. «Отведите даму в камеру!» «Но сперва тщательно обыщите», — посоветовала Сьюзен. Гвардейцы уволокли сопротивляющуюся Чен. Питер вспомнил обо мне. «Спасибо», — тихо сказал он. «Не понимаю, как вам это удалось, но мы ваши должники». «Все очень просто», — пояснил Билка. «Когда Джейк просит меня позвать полицию, я так и поступаю. Когда-то, помнится, я назвал копов валетами». Впрочем, это отдельная история. Он оглянулся на шум. Стеклянные панели снова ушли в пол. «Теперь, когда все кончилось, может, кто-нибудь мне объяснит, ради чего я лишился 5 миллионов ноймарок?» «Ты стал свидетелем крупнейшей в истории попытки угона», — ответил я. «К сожалению, она еще далеко не закончилась». «Вы действительно опасаетесь, что за госпожой Чен примчатся ее люди?» — спросила Сьюзен. «Если бы, все еще хуже. Смешно предполагать, что она действовала в одиночку. Семейка Чен Мелис не так глупа и бесшабашна, чтобы пустить все на самотек. Помяните мое слово, не пройдет и 2-3 дней, как они нагрянут». «Минуточку», — вмешался Билка. «Если ее сообщники уже близко, почему она их не дождалась? Зачем было лететь сюда с нами?» «Потому что мир свободы ищут многие. Тот, кто попадает сюда первым, делает самую выгодную заявку. Очень возможно, что громкоговорители, которые она расставила по колонии, на самом деле записывающие устройства, как она говорила сначала, и она с их помощью застолбила свое пребывание на астероиде». «В таком случае непонятно, почему она не дождалась своих, а поторопилась открыться нам», — проговорил Питер, полный недоумения. «Зачем было так рисковать?» «Гордыня», — предположила Ронда. «Дамочка желала собственноручно передать вас подоспевшим сообщникам». «Еще один вариант — желание самой распорядиться лепешками, которые перенесли бы вас назад», — вставил Билка. «Не исключено, что между нею и другими членами семейства существует соперничество. Недаром подговаривают о внутренних сварах в 10 семействах. Если бы она вернула мир свободы на Ангорский, это стало бы ее личной победой». «Какое значение имеют все эти причины и мотивировки?» — прервал я спорящих. «Куда важнее другое. Нас ждут новые неприятности». «Я не могу допустить, чтобы мой народ был обращен в рабство, капитан», — тихо проговорил Питер. «Если до этого дойдет, мы примем бой». «Лучше постараться найти третий путь», — возразил я. «Расскажите-ка о лепешках, летающих вокруг вашей колонии, тех, что отпугивают остальных. Это что, хищная разновидность?» Мои слова вызвали у Питера грустную улыбку. «Ну что вы, скорее это самые старые звездные духи, те, кому остаются считанные недели до смерти». Я поежился. Я знал, конечно, что все живые существа смертны. Более того, по пути на астероид у нас, помнится, уже произошел спор. не попадают ли лепешки, охватывающие наш корабль, на зуб другим. Однако мысль о стае стареющих лепешек, покорно ожидающих кончины, оказалась почему-то еще неприятнее. Возможно, то была обычная грусть при расставании с волшебством, возможно, сострадание к умирающему домашнему любимцу. «Подобно всем остальным звездным духам, они любят музыку», — тихо продолжил Питер. «Но их любимые мелодии особенные. Только мы умеем их сочинять. В этом и заключается смысл музыки, которая звучит в колонии». Внезапно я ощутил на себе взгляд Сьюзен, она улыбалась. «Одна из них помнит вас, капитан. Говорит, что когда-то, довольно давно, помогла вам совершить полет. Мне стало не по себе». «Они проникают в наши мысли», — осторожно осведомился я. «Неужели им понятно не только то, что происходит в душе ответственного за музыку, но и у всех остальных?» «Нет, такое им недоступно, капитан», — заверил меня Питер. «Духи не могут проникать даже в наши мысли, хотя мы к ним ближе, чем любые другие люди. Они просто узнают вас по контурам вашего сознания, подобно тому, как вы распознаете их с помощью спектрального анализа». «Понятно», — прошептал я. Аналогия с домашним любимцем возникла снова, только на этот раз уже трудно было разобрать, кто чей хозяин. «А почему они разгоняют остальные лепешки?» «Они их не разгоняют», — ответила Сьюзен. «Те сами держатся в стороне из уважения к умирающим». Я поскреб щеку. В голове появились смутные очертания плана. «Значит ли это, что они откликнутся на вашу просьбу немного посторониться и пропустить молодежь?» Питер покачал головой. «Мне понятны ваши мысли, друг мой, но из этого ничего не выйдет». «Я не понял, о чем речь», — заявил Джимми. «Очень просто, Джимми», — пояснил я. «Милейшая Чен постаралась расставить громкоговорители по всей колонии. Думаю, было бы просто невежливо не воспользоваться плодами ее усилий». «Я же говорю, из этого ничего не выйдет», — уперся Питер. «Мы уже беседовали со звездными духами на эту тему. У них не хватит сил, чтобы перенести мир свободы». «Это как сказать, что значит беседовали? А вы побаловали их музыкой?» «Вы предлагаете, чтобы мы заставили их нас перенести?» — спросила Сьюзен со зловещим огоньком в глазах. «Почему обязательно заставили? Они же в упоении от музыки, вам это известно не хуже, чем нам. По-моему, она для них что-то вроде допинга». «Ну вот, теперь вы предлагаете, чтобы мы их опоили». «Прошу прощения», — вмешалась Ронда. «Ваше Величество, как давно вы проигрываете музыку умирающим лепешкам?» «Уже много лет», — ответил Питер, хмурясь. «Собственно, сколько я живу, столько и...» «А сколько раз за эти годы молодые лепешки куда-нибудь переносили ваших сограждан?» «Раза 3-4, но только наши маленькие разведывательные корабли. По сравнению с ними даже ваш транспортный корабль — Левиафан». «Наверное, в этом и заключается существо проблемы», — заключила Ронда. «Вы умеете вести беседы с лепешками, но представление о них искажено тем обстоятельством, что ваши собеседники — это старые умирающие особи, а не здоровая молодежь». «Помните ваши собственные слова о дельфинах и китах?» — спросил я. «По-моему, правильнее было бы сравнить их с собаками». «С собаками?» — переспросил Питер. «Ну да. Вас уже не первое десятилетие окружают стареющие немощные чихуахуа. Но большинство лепешек совсем не такие». «И какие же они?» «Крупные, полные сил лайки. Не обижайтесь, но получается так. Вы способны их понять, а мы умеем их запрягать». Какое-то время стояла тишина. Наконец Питер кивнул. «Вы не до конца избавили меня от сомнений», — сказал он. «Но вы правы, попробовать стоит». «Вот спасибо». Я повернулся к Джимми. «Взгляни на пульт, который оставила Чен. На какую музыку он у нее запрограммирован? Потом свяжись с музыкантом, с которым познакомился с утра. Пусть он соберет всех своих коллег. Устроим концерт». Центр искусств оказался гораздо скромнее, чем я ожидал. Главный зал был невелик, но выглядел просторным, в партере могло поместиться 1000-2. Впрочем, на сегодня наши потребности были куда скромнее. На сцене собралось 68 колонистов, отобранных Джимми на основании импровизированного теста. На балконе разместились, кроме Питера и меня, еще 80 колонистов, слывущих большими знатоками лепешек, то есть звездных духов. Мое внимание привлекло движение на сцене. Джимми закончил инструктаж своего батальона и подал мне знак. Я помахал в ответ и по передатчику, любезно предоставленному Сьюзен, связался с кораблем «Сергей Рог», все еще отдыхающим в ангаре. «Белка, у нас все готово, а у тебя?» «Тоже. Если приведешь в движение этот камешек, мои приборы все зафиксируют». «Внимание!» Я подошел к Питеру, стоявшему в одиночестве у перил, и отрешенно глядевшему на музыкантов внизу. «Мы готовы, сэр. Ждем только вашего приказания». Король через силу улыбнулся, его глаза оставались печальными. «Приказывайте сами, это ваше шоу». Я покачал головой. «Шоу, может, и мое, зато планета ваша». Он с грустной улыбкой повернулся к соотечественникам, расположившимся в бильетаже. «Прошу внимания! Все готово, скажите старейшинам, что время пришло, и попросите их расступиться». Воцарилась тишина. Через некоторое время Питер обернулся ко мне и кивнул. «Теперь ваша очередь». Я поймал взгляд Джимми и взмахнул рукой. Он что-то сделал с приборчиком Чен, и я ступнями ощутил вибрацию, призывное «До диез». Прошло несколько секунд, и сигнал сменился фанфарами. Заиграла первая часть 4-й симфонии Чайковского. Немного выждав, я вышел на связь с Билко. «Я слышу музыку. Одна лепешка уже пролетела мимо, но пока что... Погоди-ка, кажется, прибор показывает... Поехали! Движемся рывками, но все-таки движемся». «Как это рывками? Как проходит облепление?» «Облепление? Как облепление? Но они нас все время выпускают. Одно из двух. Либо ребята Джимми не ловят мышей... Либо астероид слишком велик, чтобы оттащить его достаточно далеко». «Понятно. Мол, я потаскал, теперь ваша очередь, парни». «Вот-вот. Согласись, этот камешек не очень-то приятная ноша». «Согласен. Но мы все равно уходим от точки с координатами, известными Чена. Это главное». «Точно. Но лучше отложим наш разговор. Как долго ты планируешь двигаться?» Я посмотрел вниз на воинство Джимми. Весь личный состав сидел на корточках, сосредоточенно внимая музыке. «Думаю, хватит первой части. 18,5 минут для первой попытки в самый раз». «Неплохо. Просигнализируй, когда отключать приборы». Я огляделся в поисках Питера. Пока я связывался с Билко, он переместился в свободную часть бельетажа, откуда разглядывал теперь людей Джимми. Миновав притихших колонистов, я подошел к нему. «Вроде бы сработало, Ваше Величество», — сказал я. «Мы движемся, хотя и медленно». «Рад слышать», — пробормотал он, не сводя взгляда с музыкантов. «Мне бы очень хотелось поблагодарить вас за помощь, капитан, но, увы, я не нахожу в себе сил». «Хорошо вас понимаю». Он бросил на меня странный взгляд. «Разве?» «Думаю, да». «Всего несколько минут назад вам не нужно было принимать решение о судьбе своего народа. Вы все находились в чреве мира свободы и парили в пустоте среди звезд. Вам некуда было податься, даже если бы очень захотелось». Я не выдержал взгляда Питера, смотреть на Джимми было проще. «Теперь все переменилось. Внезапно перед миром открылась вся галактика. А это значит, что людям придется решать, пойдете ли вы на риск самостоятельного поиска и колонизации новой планеты, как мечтали предки, отправившие вас в полет, или по-прежнему будете прозябать в комфорте и лени». «Мы знали, что решение рано или поздно придется принимать», — тихо ответил Питер. Просто мы надеялись, что этот выбор встанет перед людьми поколений через 10. Я вовсе не уверен, что именно сейчас настало время таких решений. «Сомневаюсь, что Питер X будет обладать большей решимостью», — подбодрил я короля. «Чего я опасаюсь, так это глубокого раскола в вопросе о судьбе колонии». Он выпрямился. «С другой стороны, человечество давно привыкло к несогласию и расколам. Мы на мере свободы тоже часто не соглашаемся друг с другом, хотя темы споров были доселе не столь существенны. Будем надеяться, что и на этот раз удастся выработать общую позицию. Главное, помните, решение принимаете вы, а не представительница семейства Ченмелис. Одно это должно прибавлять сил». «Верно», — ответил король. «Кстати, как мы поступим с агрессивной леди?» «Ее нельзя задерживать здесь», — посоветовал я. «Она наверняка оставила сообщникам и всей своей семейке координаты, а также подробности плана проникновения на Сергей Рог. Если мой экипаж объявится где-либо в пределах пространства без столь важной особы, с нами мгновенно расправится». «Беда в том, что даже объявившись в ее обществе, вы не спасетесь», — рассудил Питер. «Она чрезвычайно мстительна, дружище. А вы не только лишили ее солидного куша, но и прилюдно унизили. В лучшем случае она упрячет вас за решетку, а в худшем — умертвит». Я отрицательно покачал головой. «Руки коротки. Если бы она вернула людям мир свободы, Ченмелисы постарались бы скрыть истинную суть ее подвигов. Но если она возвратится ни с чем, ситуация будет иной. Ни одно из 10 семейств за нее и ломаного гроша не даст. Дело не только в испорченной репутации, но и в опасности шантажа со стороны других семейств». «Возможно», — проговорил Питер, все еще мучаясь сомнениями. «Политика в пространстве известна вам лучше, чем мне. Но разве Андрула Чен не способна действовать против вас самостоятельно, без поддержки семьи и даже без ее ведома?» «А вот это вполне вероятно», — согласился я. «Придется внушить этой даме, что она сильно пострадает, если попробует еще раз высунуться». «Ну, не знаю», — Питер покачал головой. «Мне знакомы люди вроде мисс Чен. Сдается мне, оскорбленная гордыня для них серьезнее, чем прямые угрозы жизни». «Очень может быть. Хотя, по моим наблюдениям, люди вроде Чен превыше всего ценят нечто совсем иное». «Кажется, вас посетила идея», — задумчиво произнес Питер, я пожал плечами. «Идея идей, но ее осуществление зависит исключительно от вас и от того, насколько вы владеете силой внушения». Питер удивленно приподнял брови. «Сильно сомневаюсь в своей способности что-либо внушить неистовый мисс Чен». «Объектом внушения будет не она», — сказал я. «Вот что я придумал». Мы собрались в тронном зале. Питер решил, что совещаться здесь безопаснее, нежели в любой другой точке колонии. Если кто-то и питал надежду, что 2 дня, проведенные в заключении, превратят Чен в смирную овечку, его ждало разочарование. Несмотря на неприглядный тюремный балахон, в который заставили переодеться гордую леди, она стояла перед нами непокоренная, свирепо сверкая глазами. В ней ничуть не убавилось самоуверенности и агрессивности. Я знал, что если мой план не сработает, мне не миновать больших неприятностей. «Итак, вы взялись за ум», — заявила она Питеру. «Мудрое решение. Мои люди окажутся здесь, невзирая ни на что. Но если им придется отбивать захваченную в заложницу родственницу могущественного семейства, то от этого астероида останется мокрое место». «Боюсь, мисс Чен, вы неверно истолковали наше намерение», — ответствовал Питер. «Мы возвращаем вам свободу не потому, что меня страшит возмездие со стороны вашего семейства, а совсем по другой причине. Вы и ваше семейство нам больше не страшны». Найта Чен ответила циничной улыбкой. «Все понятно, можете наболтать своему народу любую чушь». «Они страшны вы нам, потому», — заключил Питер невозмутимо, «что мы уже не там, где нас могли бы отыскать». На губах Чен осталась улыбка, но глаза сузились. «Как это понимать?» «Очень просто. Ваша идея использовать громкоговорители и музыку для вразумления звездных духов сработала отлично. За истекшие 2 дня мы занимались этим 4 раза, в результате чего оказались на значительном расстоянии от точки, которую вы в свое время назвали капитану Смиту». Чен бросила на меня кровожадный взгляд. «Воображаете, что этого достаточно, чтобы спрятаться от семейства Чен Мелис? Вы просто не способны представить, какими огромными ресурсами мы обладаем». «Ресурсы вам не помогут», — возразил Питер. «Вы не только не знаете теперь, где нас искать, вам и искать-то больше нечего. Наши замечательные ионоулавливающие двигатели, не дававшие вам покоя, отключены». У Чен заходили желваки. «Вы не можете выключить их навсегда, иначе вы никуда не долетите. Надо же когда-то сбросить скорость». «Верно», — Питер пожал плечами. «Но мы никуда не торопимся. К тому моменту, когда нам придется притормозить, вы будете окончательно дезориентированы». «Возможно», — ответила Чен более спокойным тоном, чем можно было ожидать. «Только предупреждаю, не надо нас недооценивать. Можете предпринимать любые попытки, но я тоже должен вас предупредить. Не торопитесь что-либо обещать своей родне. По словам капитана Смита, Чен Мелисы известны своей мстительностью по отношению к тем, кто не оправдывает ожиданий». Чен бросила на меня грозный взгляд. «Капитан Смит скоро почувствует это на собственной шкуре». «Вряд ли», — возразил Питер, качая головой. «Мы выдвигаем последнее условие вашего освобождения. Вы оставляете в покое капитана Смита, его корабль и экипаж. Никаких репрессий, никакой мести». Чен склонила голову на бок. «Любопытное требование. Как вы поступите, если я дам слово, а потом его не сдержу, подвергнете меня остракизму?» «На этот случай у нас в запасе есть более действенная мера. Мне известно, что прежде чем предложить капитану Сергея Рока отклониться от курса, вы летели на Паркс. Вы представляете себе, что это за планета?» «Космическая отрыжка», — отрезала Чен презрительно. «Один город побольше, несколько городков поменьше, остальное — фермы и никчемная дикая глушь». «Сомневаюсь, чтоб там было настолько плохо», — сказал Питер. «Наверняка на Парексе есть свои плюсы. В любом случае, у вас будет достаточно времени, чтобы в этом разобраться». «В каком смысле?» «В прямом. Оказавшись на Парексе, вы не сможете его покинуть на протяжении нескольких недель», — спокойно ответил Питер. — «Или вы забыли, что мы умеем разговаривать со звездными духами?» Чен великолепно контролировала свою мимику, но ей не удалось предотвратить прилив крови к лицу. — «Вы блефуете!» — крикнула она. — «Сами убедитесь. С момента вашего прибытия на Паркс звездные духи откажутся переносить корабли, на борту которых пассажиром будете вы». Она посмотрела мне в глаза, словно надеясь прочитать там доказательства того, что слышит наглую ложь. «Не верю», — бросила она. «Вы не можете договориться с таким количеством лепешек. К тому же это не люди, как они могут узнавать отдельные личности?» «Я и не рассчитывал, что вы поверите мне на слово», — ответил Питер. «Пожалуйста, можете сами попробовать». Он посуровил. «Но сперва советую подумать о последствиях такого опыта. Звездные духи наблюдают за всем происходящим в глубинах космоса, а мы, обитатели мира свободы, поддерживаем с ними непрерывную связь. Расстояние во много световых лет — не препятствие. Мы дотянемся до вас, где бы вы ни оказались сами, до вас и до всей семейки Чен-Мелис». Чен долго выдерживала взгляд Питера, но в конце концов нехотя потупила взор. «Хорошо», — буркнула она, — «я согласна сыграть в вашу игру». Она посмотрела на меня. «Тем более, что судьба Смита уже не в моих руках. С ним покончит Трансшипмент Корпорейшн». Я храбрился, хотя мне было сильно не по себе. При мне была денежная карточка Чен, однако хорошо, если после оплаты груза и всех штрафов в моем распоряжении останутся те 70 тысяч марок. Чтобы выкрутиться, мне пришлось бы найти 130 тысяч, которые она каким-то образом умыкнула с моего счета. «На вашем месте я не пыталась бы восстановить сумму на своем счете», — сказала Чен, словно прочитав мои мысли. «Это под силу лишь мне, но я, по словам Его Величества, буду несколько недель торчать на Парексе, если, разумеется, вы не отмените своего спектакля», — обратилась она к Питеру. «Иначе Смиту не избежать тюрьмы». «Капитан», — услышал я голос Питера. Я отрицательно покачал головой. Все мы знали, что Чен непременно прибегнет к этому средству. «Благодарю за предложение, мисс Чен», — сказал я. «Полагаю, вам надо преподать урок, обещанный королем Питером. Свои дела с Трансшипмент я как-нибудь улажу сам». Она сжала челюсти и процедила. «Пеняйте на себя. Я проведу на Парексе несколько недель, а вы в тюрьме 10 лет. Посмотрим, кто из нас посмеется последним». Она сделала нетерпеливый жест. «Если ваши угрозы исчерпаны, приступайте к делу. Я тороплюсь назад в пространство. Смита ждет обвинения в растрате. Вас — вечный страх». «Да, все кончено», — согласился Питер. «Прощайте, мисс Чен». 10-часовое путешествие на Парекс прошло спокойно. Чен провела это время в пассажирской каюте за задраенным люком, а Джимми Ронда и я — на своих рабочих местах. Один Билка отлучался в комнату отдыха и потом ворчал, что там невыносимо одиноко. Получатели груза, оставленного нами на Мире Свободы, были не слишком довольны, что Сергей Рок прибыл с пустым трюмом. Чен, наверное, надеялась, что они подадут на меня иск, но деньги с ее карточки, а также уговоры Билка, сделали свое дело, и ситуация не переросла в критическую. На карточке осталось, правда, всего 60 тысяч марок, при том, что трансшипмент должен был не позднее, чем через 2 недели, потребовать с меня все 200. Мы пробыли на Парексе 20 часов, отсыпаясь, заполняя трюмы новым грузом и оформляя небывалое количество бумаг. За это время Чен предприняла 2 попытки сбежать с планеты, однако оба транспорта были вынуждены вернуться обратно после безуспешных попыток найти себе лепешку для дальнейшего путешествия. К моменту нашего старта слухи о злополучном пассажире успели приобрести устойчивый характер. Удаляясь в космос, я поймал себя на мысли, что она вряд ли будет допущена на борт космического корабля даже после истечения срока ссылки. Интереса к ее последующей судьбе я, впрочем, не испытывал. По-моему, тут удивляться нечему. «Эй!» — услышал я голос Ронды. «У тебя найдется свободная минутка?» Я хотел было ответить ей в том смысле, что скоро стараниями трансшипмент свободного времени у меня будет хоть отбавляй, но сдержался. «Конечно», — сказал я, приглашая ее за стол в комнате отдыха. «Ты здесь гостья нечастая». «Это еще мягко сказано», — ответила она, выдвигая стул и присаживаясь. Я обратил внимание, что левую руку она держит за спиной, словно что-то от меня прячет. «Просто захотелось поболтать». «Пожалуйста, о чем?» Она указала на дисплей передо мной. «Все ломаешь голову, как расплатиться с трансшипмент?» «Пытаюсь, но без толку. Добыть так много денег за столь короткий срок немыслимо». «А ведь можно было. Помнишь, Чен предложила восстановить твой счет, если ты убедишь Питера снять с нее заклинание? Тогда лепешки перестали бы воротить от нее нос. Не знаю только, есть ли у них нос». Она склонила голову на бок. Должна тебе сказать, твой отказ сильно меня впечатлил. Джимми тоже был от тебя в восторге. Спасибо, но я меньше всего пытался произвести на вас впечатление. Смысл состоял в том, чтобы хорошенько ее напугать, иначе она вместе со своими ченмелисами донимала бы нас весь остаток жизни. А так у нас стало одной заботой меньше. «Это в случае, если чувство самосохранения перевешивает у нее мстительность», — сказала рассудительная Ронда. «А также, если она не сообразила, что происходит в действительности». «Это вряд ли», — ответил я. «Она понятия не имеет об инфракрасных, тем более о том, как они взаимодействуют с молодыми лепешками». Ронда поежилась. «Это очень похоже на волшебство. Питер создает иллюзию, будто на нее прогневались все до единой лепешки в галактике, тогда как на самом деле все исчерпывается одной единственной престарелой лепешкой, которую попросили подежурить возле Чен на случай, если ей приспичит удрать с планеты. Это так хрупко». «Тебе так кажется, потому что ты знаешь механику фокуса. Кроме того, тебе известно, что фокус может сработать только на такой планете, как Парекс, с одним единственным космопортом, с которого не могут взлетать по несколько кораблей одновременно». Я пожал плечами. «Если тебе мнится волшебство, то оно скорее в том, что Питеру удалось завербовать для такого дела хотя бы одну инфракрасную старушку». «Да», — пробормотал Ронда, — «но все же как печально сторожить в последние недели жизни мерзкую Чен вместо того, чтобы внимать музыке мира свободы». «Не знаю», — я улыбнулся. «Если бы ты догадывалась, что они сделали с Чен в последний день ее содержания в тюрьме... Между прочим, где ты в это время пропадала?» «Договаривалась со Сьюзен об условиях одной сделки», — ответила Ронда, хмурясь. «А что они с ней сделали в последний день?» «Ничего особенного», — ответил я, тоже нахмурившись. «Просто несколько раз проиграли у нее в камере один из любимых мотивчиков инфракрасных. Если судить по моей собственной реакции на подобную музыку, она будет звучать у нее в голове несколько месяцев подряд». «Кстати, о какой сделке ты говоришь?» «Какая жестокость», — ахнула Ронда. «Хотя и гениальная. Теперь у старейшины, охраняющей Чен, будет что послушать и как отличить ее от других людей. Это ты придумал?» «Питер, выкладывай про сделку». «Ничего особенного. Помнишь, Сьюзен понравилось мое рукоделие, вот я и продала ей все, что у меня накопилось. Бисер, обручи, застежки, иголки, нитки, станочки, шаблоны, законченные вещицы». «Поздравляю», — сказал я с некоторым разочарованием. «После такого пространного предисловия я ожидал чего-то большего». «Следующему концерту она сможет принарядиться?» «Надеюсь. Она сказала, что перепрограммирует одну из машин на изготовление бисера». «Потрясающе», — хмуро пробурчал я. В следующее мгновение я заметил, как у нее искрятся глаза. Видимо, ей трудно было сохранять серьезное выражение лица. «Ладно, выкладывай». «Что выкладывать?» Я определенно хотелось потянуть еще. «Главное. Она, небось, предложила тебе половину прибыли?» «Нет, что ты, на какую прибыль тут можно рассчитывать? Я настояла на оплате наличными». Наконец-то она перестала прятать левую руку за спиной. Я увидел деревянную коробочку, вроде той, в которой Билка держит свои игральные кости. И она согласилась на мои условия. Я тупо пялился на коробочку. Она действительно была позаимствована у Билка. Ну и что? До меня никак не доходил смысл происходящего. «Ну, наличные так наличные. А дальше что?» Глаза Ронды округлились. «Наличные, Джейк! Ты знаешь, какие деньги в ходу на Мире Свободы?» И тут меня осенило. Я поспешно откинул крышку и увидел на бархатной подкладке три ряда сияющих золотых монет. Это были доллары объединенных юпитерианских поселений, отчеканенные 130 лет тому назад. С тех пор, как более 100 лет назад поселения были поглощены землей, таких монет больше не выпускали. Я поднял глаза на Ронду. «Сколько это стоит?» — спросил я с дрожью в голосе. «Достаточно», — спокойно ответила она. «На Парексе я заглянула в парочку нумизматических файлов и выяснила, что монеты потянут на 250-300 тысяч ноэмарок». Она подтолкнула коробочку, проехавшую по столу несколько сантиметров, в мою сторону. «Они твои». В жизни человека случаются моменты, когда гордость лучше попридержать. «Спасибо», — пробормотал я. «Пожалуйста. При всех наших недостатках мы хорошая команда. Было бы жаль, если бы она распалась». «Ты причисляешь сюда и дерзкого юнца Джимми?» «Забыл, дружок, как этот дерзкий юнец помог тебе выстоять против члена семейки Чен Мелис?» — ядовито напомнила она. «Не знаю, признается ли он об этом вслух, но твоя непоколебимость на мире свободы произвела на него сильное впечатление». «Наверное». При всем своем упрямстве я был готов мысленно согласиться, что Джимми тоже меня порадовал, когда не стал мне перечить. Но признать это вслух я не был готов, по крайней мере, до поры. «Но тут возникает новая проблема. Раз я образец для подражания, значит, всегда должен оставаться высокоморальным. Я гораздо лучше себя чувствовал, когда мог воздействовать на него просто окриком». «Бедненький». Ронда снисходительно похлопала меня по руке. «Ничего, как-нибудь справишься». Она хитро усмехнулась. «Зато мне, простому борт-инженеру, хорошо. Я никем не командую». Она постучала ногтем по коробочке с монетами. «Только учти, я собираюсь совершенно бесстыдным образом воспользоваться твоим зависимым положением». «Я уже догадался». Я подъехал вместе с креслом к холодильнику. «Наверное, ты потребуешь, чтобы я сам налил тебе стаканчик». «Начнем с этого», — проворковала она. «А потом посидим вдвоем и поговорим по душам. Наконец-то я тебе распишу, какими чудесными новыми двигателями ты можешь меня побаловать».